Глава 20. «Постепенно налаживаешь связи в Питере?» — подколола я Айварда, внимательно разглядывающего врученный ему толстый конверт из кремовой бумаги. Сторожевая подъездная бабушка, выглянув на шум, вручила нам это послание, после чего с явным одобрением в голосе назвала меня проституткой и скрылась в своем логове. Причем напоследок так посмотрела на обоих вампиров, что я поняла, будь она лет на 20 моложе, отбила хотя бы одного. Попыталась бы точно. Уже в квартире я с любопытством уставилась на Айварда, успевшего вскрыть конверт и прочесть лежащую внутри записку. Что, друзья соскучились? Насмешливо поинтересовался Лорент, даже не пытаясь заглянуть или отнять письмо. Я же любопытством не страдала, а наслаждалась, поэтому беззастенчиво подглядывала. И ни слова не поняла, потому что написано было не по-русски. Зато под коротким посланием была нарисована очень красивая стилизованная роза, с которой капает кровь. Мама дорогая, сколько эстетического пафоса! Прелесть же! Поделилась я своим впечатлением со старшим вампиром, выпуская мадам Мурильду из переноски. «Кровавая роза. Как в подростковом сериале. Нас снимает скрытая камера?» «Меня хочет видеть глава питерской секты», — отчитался Айвард, входя следом за нами на кухню. «Секты?» Я как раз решила выпить стакан воды и чуть не подавилась. «У вас там что?» Еще и официальная религия есть? Или вы как китайские культиваторы в русском переводе? Секта, золотка, не всегда связана с религией. Иногда это сообщество по философским интересам. Кружок кровавой розы. Пояснил мне Лорент, даже не пытаясь скрыть сарказма. Ага, и какую философию исповедует кровавая роза? Поинтересовалась я. Можно тебя так называть, кстати? Ну, не Альф, и хорошо. Очень недовольно буркнул младший вампир под насмешливое фырканье старшего. Айвард из секты Кровавой Розы звучит слишком вычурно и ненатурально, будто вы пытаетесь затащить меня в бульварный роман про вампиров-любовников, честно призналась я. И потом, все равно ты с нами спишь. Пора уже переходить на менее официальное обращение, вам не кажется? Золотко, мы с Айвардом, конечно, не зовем тебя Александрой. Вволю нафырчавшись, устроившийся на диване Лорент потянул меня за руку к себе и усадил на колени. Но ни мое, ни его имя не сокращаются. Очень жаль. Я пожала плечами и, на удивление, легко смирилась с этим фактом. Напоминаю. «У меня на вечер намечен девичник. И вообще, где моя еда?» Живот, к счастью, пока еще не урчал, но я решила действовать на опережение. «Скоро уже привезут», — нежно сжав губами мое ухо, выдохнул Лорент. «Я заказал буйвола еще на подъезде к дому и две бутылки гранатового сока и брючный костюм для твоей встречи с подругами». «А, хороший мальчик!» — одобрила я и поцеловала вампира. Мне, на удивление, удобно на нем сиделось, потому что красивый же, зараза. Обнимать его приятно, пахнет вкусно, ну, наглый немного, да, зато инициативный. А я взрослая женщина и могу себе позволить любое непотребство. Тем более непотребство только рада моим поцелуям. «Ты сам-то будешь обедать?» «Айвард утром поел, а ты отказался». «Это же наверняка вредно». «Запах твоей крови возбуждает во мне аппетит», — улыбнулся Лорент. «Но ты очень сытно накормила меня ночью». Вампир секунду смотрел мне в глаза, потом поправил выбившуюся из прически прядь волос и только после этого вернул мне поцелуй. «Страстно, горячо, но до обидного быстро». И я очень надеюсь на повторение. Дыхание на мгновение прервалось, Мысли разбежались, по телу прошлась волна желания. Но до нашей встречи с девочками оставалось не так уж много времени, а быстрый секс любят только кролики. Когда я отдышалась, на столе уже стояли салат, сырокопченой говядины и стакан гранатового сока. «Так что, ты отпустишь меня навстречу?» Мрачно процедил Айвард, когда говядину сменил первый разогретый в микроволновке стейк. «Сходи», — равнодушно пожал плечами Лорент, откинувшись на спинку дивана, но не забывая придерживать меня за талию. «Только сначала отвезешь нас с Александрой в ресторан. И не болтайся со своими заговорщиками слишком долго». Погоди. Девишник — это когда в ресторане кутят одни девочки», — напомнила я, впрочем, без особого энтузиазма. «Я буду кутить за соседним столиком», — томно улыбнувшись, пообещал вампир. «Да явно хочешь, чтобы кто-то из моих подруг заработал косоглазие», — вздохнула я, глядя в свою пустую тарелку. «Думаешь, в ресторане мне угрожает опасность? Или просто боишься соскучиться за те 2 часа, что меня не будет?» «Золотко, на тебя напали в туалете торгового комплекса», — напомнил Лорент, вальяжно расслабляясь на диване. «Мог бы соврать, что соскучишься», — хмыкнула я в гранатовый сок. «А расскажите подробнее про ваши розы. Что это за секта? Из какого перепуга им понадобился мой вампир?» «Я вхожу в секту уже более 70 лет», — недовольно выдавил Айвард. «Наша цель — отнять власть у древних и разделить ее среди всех вампиров. Патриархи живут прошлым и тянут все темное сообщество за собой, мешая нам развиваться». «Молодость всегда считает себя умнее стариков», — снисходительно ухмыльнулся Лорент. «То есть меня угораздило связаться с малолетним революционером?» — констатировала я. «Айвард, детка, может, бросишь эти глупости? Тетя Саша тебе плохого не посоветует». «Это не глупости», — возмущенно зыркнул на меня брюнетистый борец за равноправие. «Древние, как камень, тянут нас на дно. Они осуждают новые законы, союз с оборотнями, лояльность к людям. Они считают, что питаться крохами позорно, и если бы не закон, продолжали бы выпивать людей досуха. Среди дикарей полно древних». «Дикарей?» Я непроизвольно облизнулась и побыстрее спряталась за стаканом. «А я думала, что это просто асоциальный элемент, ну, вроде как бомжи у людей». «Определенное сходство есть?» Лорент нахмурился и выразительно осуждающе посмотрел на разболтавшегося Айварда. «У одичавших нет постоянного дома и нет своего клана». «Если власть у древних, то кто принял новые законы, с которыми они не согласны?» — продолжала допытываться я. «Древним приходится уступать», — злорадно оскалился Айвард. «Но темное сообщество постоянно отстает в развитии от человеческого. Вампиры живут в прошлом, цепляясь за традиции, которым уже более 1000 лет. Даже оборотни меняются, успешно мимикрируя под людей и проникая в их структуры. А мы...» Его пламенный спич неожиданно прервался, потому что у меня зазвонил телефон. «Сашка, бросай все и приезжай, мы тебе такое расскажем, ты не поверишь!»